Heavy metal. Heavy metal — буквально тяжелый металл. Музыка такая. Тяжелых последствий тяжелого металла хватает. Я не о рок-музыке. И не о тяжелых металлах в чистом виде, вроде изменения личности в погоне за тяжеленьким златым серебром или тяжких 9 граммах сердца. Конечно, в последнем случае свинец весьма летальное последствие дает, да и просто тяжелая железяка на голову не полезна. Но все это случаи, в общем-то, понятны. А вот отравление тяжелыми металлами часто совсем непонятные.